В эти минуты все подавленно замолкали, и можно представить себе, что тогда думал каждый. А вдруг речь идет о нем. Во время войны Сталин давал Берии задания, которые были в основном связаны с работой заключенных в тылу. В предельно короткие сроки восстановить мосты, проложить железнодорожные ветки, открыть новые рудники. Так что боевые действия Берии в Великой Отечественной войне фактически ограничиваются двумя его поездками в качестве члена ГКО на Кавказ в августе 1942 и в марте следующего года. Архивы свидетельствуют, и здесь он от имени Сталина нагонял страх на военных работников, снимал неугодных ему людей, расстреливал. Сопровождали его в тех поездках Кабулов, Мамулов, Мильштейн, Пияшев, Цанава, Рухадзе, Владимирский, Каранадзе, Кокучья, его собственный сын. Досталось Тюленеву, Сергацкову, Петрову, другим военачальникам. Каждый из них, выходило, имел не только противника перед собой на поле боя, но и коварного заплечных дел мастера в тылу. Телеграммы наркома внутренних дел Сталину, как правило, играли решающую роль при назначениях. 1 сентября 1942 года Берия, например, докладывал генсеку. Командующим Закавказским фронтом считаю целесообразным назначить Тюленева, который при всех недостатках более отвечает этому назначению, чем Буденный. Надо отметить, что в связи с его отступлением авторитет Буденного на Кавказе значительно пал, не говоря уже о том, что вследствие своей малограмотности, безусловно, провалит дело Берия. В трудную минуту, как докладывал Тюленев в Москву, он обратился к Берии за разрешением использовать большой контингент внутренних войск, дислоцированных на Кавказе. «Берия согласился выделить лишь малую часть», — писал Тюленев, — «и то по указанию Сталина». Своей бурной деятельностью Берия создавал в штабах обстановку нервозности, подозрительности и взаимных доносов. Так генерал Козлов был вынужден обратиться к Сталину с жалобой на начальника особого отдела Рухадзе, который, сведомо Берии, пытался оказывать давление на руководство фронта при принятии оперативных решений. Но все эти слабые протесты игнорировались в Москве. Само присутствие монстра буквально парализовывало творческую мысль военачальников. Никто не хотел оказаться его очередной жертвой. Когда Берия со своей длинной свитой уезжал, тут же спадало напряжение. За спиной не чувствовалось смертельное дыхание палача. Ленинградское дело. Мингрельское. Дело врачей. Другие подобные акции — прямое проявление преступного творчества Берии. Он был могущественным человеком не только потому, что стал у пульта карательной машины, но и потому, что в его распоряжении была вся система ГУЛАГа. Когда американцы взорвали свои бомбы над Хиросимой и Нагасаки, Сталин приказал форсировать отечественные работы в этой области. Общее руководство было возложено на Берию, его подручные Меркулов, Деканозов, Кабулов, Гоглидзе, Мешик, Владимирский были послушными исполнителями злой воли. Это их усилиями, всячески одобренными Сталиным, получили права гражданства научные инженерно-технические лаборатории в лагерях для заключенных. Мощь интеллекта многих выдающихся людей, закованных в прямоугольники зон, напряженно искала жизненно важные решения, необходимые для того, чтобы в кратчайшие сроки ответить на грозные вызовы современности. Конечно, то, что советская атомная бомба была создана в кратчайшие сроки, вовсе не заслуга Берии. Свободный разум в условиях нормального научного созидания справился бы с этой проблемой наверняка быстрее, но Берия верил только во всемогущество насилия.